Не знаю, о чем я думал. Ну как такой калека, как я, да еще и другой расы, может, надеяться на что-то в ее отношении. Дело в том, что раньше я был человеком. В том, что знаю о ней, возможно, больше, чем она сама. Из-за того, что это она начала мое обучение. Опять вопросы без ответов. Как я тебя ненавижу. Я боялся, что он все-таки падет на темную сторону, мало ли, как там это у них происходит. И это вновь даст ему сил, чтобы убить ту, кого я не хотел потерять. Знаю, что дурак, но я не мог иначе, не хотел. А потом, оказавшись там, я увидел, что все под контролем. Под ее контролем. Не знаю, как это объяснить, но в тот момент я был самым счастливым киборгом в этом мире. Даже недавнее убийство забылось. А ведь она мне еще подмигнула, когда явно пыталась склонить джедая на темную сторону. Не понимаю, зачем они этим занимаются. Я попытался внести свой вклад, хотел показаться тем Гривусом, который был в фильме. Не знаю, похоже, вышло не очень. После же я вдруг осознал, насколько сильна сила. Хорошо прочувствовал это на себе и, кажется, осознал, насколько может быть сильна темная сторона. Ведь у него глаза светились желтым. Не знаю, насколько важный это признак, но, как и сказала Тан, он был одной ногой на ее стороне. Вот прилета ракеты я не ожидал, хотя сканер и показал нечто двигающееся в нашу сторону, просто я не обратил внимания. Чуть не убило. Во всяком случае, не думаю, что мое тело выдержало бы прямое попадание, не говоря уже о Тан, хотя с ней же сила. Кстати, видя, как она удерживает того стрелка и улыбается своими красными глазами, светящимися желтым тому, что его превращают в решето, я подумал, похоже, я все же не все знаю о ней, может быть, намного больше, чем думаю сам. Вот теперь да, ухмыльнулась Сефран Стан, когда почерневший от бластерного огня и последующего возгорания труп упал на корпус истребителя. Ее глаза потухли, став обычными, а еще через мгновение она улыбнулась уже той веселой улыбкой, с которой обычно разговаривала с ним. Он все испортил, поэтому, думаю, заслужил. Граф Дуку не будет. Начал киборг, но был перебит тем, что она приложила палец к губам. Пока не будем об этом, я сама доложу ему, в том числе о том, как ты закончишь этот бой. Чистка посмотрела в космос, где сверху вниз, как будто падая, пролетела горящая щедрость. Ненадолго она задержала взгляд на чем-то, после добавив, догнать не удалось, он скрылся где-то в разрушающейся станции. Наши стервятники не смогли продолжить преследование, ответил Гривус, подумав, а откуда она знает? Если задаешься вопросом, откуда я знаю, что ты послал преследователей, то отвечаю, поразила она его, я бы сделала то же самое, если бы могла управлять дроидами дистанционно и имела бы связь с командным пунктом. Логично, я, начал он, но осекся, так как дроиды-истребители доложили о довольно удручающем событии. Он покинул систему, закончила она за него, видимо, ощутив исчезновение джедая в силе. Хотя на мгновение он подумал, что она могла как-то увидеть, что истребитель Дельта-7 уже с кольцами сверхсветового двигателя вылетел из ангара станции и исчез в прыжке. На мгновение на лице девушки появилась жестокая улыбка. «Думаю, мы с ним еще встретимся, и в следующий раз он умрет или станет союзником. Стоит ли предостеречь ее, хотя здесь все не так и, по идее, он должен попытаться убить меня за своего ученика, а не ее. Ох, блять, мне радоваться этому или огорчаться?» В этот момент корабль затрясся особенно сильно. Девушка как будто не удержала равновесие, и он схватил ее, чтобы придержать. В этот момент их взгляды встретились, и они просто смотрели друг на друга, когда он нехотя отвлекся. «Генерал Гривус, это капитан Нартер. Мы отбили атаку вражеских бомбардировщиков, но они идут на новый заход. Флот врага перегруппировался и сосредоточил на нас всю свою огневую мощь. Мы потеряли щиты правого борта и до 40% орудий. Мы должны немедленно переходить на сверхсвет, пока можем. Мы...» Прозвучало довольно громко, хотя, по идее, это был не звук, а трансляция слов прямо в мозг. Командир оплота явно паниковал, и когда Николай сосредоточился на тактической ситуации, был готов согласиться с ним. Пока шло разбирательство с джедаем, враг, видимо, осознал ухудшение своего положения и предпринял меры. Чем-то заняв корабли флота Техносоюза, отвел свои и перестроил сплошным фронтом так, чтобы иметь возможность сосредоточить максимум огня перед собой. Им не удалось соединиться со станцией и кораблями рядом с ней из-за разрушения последней, но это сейчас не имело особого значения. Знал их командующий о провале абордажа или не знал, но теперь он решил взять ситуацию в свои руки, а именно направить все свои силы на уничтожение флагмана. В данной ситуации, в разгар боя и при примерном равном потенциале обеих сторон, лишение врага командира было правильным, если не одним из единственных вариантов. И вот, оплот сотрясался от многочисленных ударов и попаданий торпед лишь благодаря своей толстой броне, которой надолго не хватит. «Делайте, что хотите, но продержитесь еще 5 минут, капитан», — произнес Гривус вслух, заметив, как удивлена девушка перед ним. «Это приказ, но это...» На мгновение показалось, что сейчас он узнает, куда в «Звездных войнах» посылают в далекое путешествие, но Скаканин сдержал себя и ответил: «Будет выполнено. Я готовлю двигатели к переходу, переход осуществим через 5 минут или по вашей команде». «Эй, алло, ангар, ты меня игнорируешь?» Пощелкала пальцами Тан перед его глазами. «Может, хотя бы отпустишь, а то в такой позе». Он сразу выпрямился, поняв, что все выглядит так, будто они замерли во время наклона при танце. Отпустив ее, добавил: «Извини». Корабль вновь затрясло, причем серия взрывов была видна где-то под ангаром, на границе видимости космоса. Она ответила, делая вид, что отряхивается: «Ничего, так что может, лучше эвакуироваться, а то...» «Сейчас посмотрим», — ответил Гривус, вновь переведя внимание на то, что видел в своем обзоре, попутно ища нужный канал связи. Ситуация ухудшалась с каждой секундой. По идее, он должен был отвести флагман, ведь это был еще не конец, можно продолжать сражение имеющимися силами, а в перспективе вернуть его в бой после быстрого ремонта. Но это могло сказаться на его авторитете и отношениях с Тамбаром, а сам он уже решил начать больше доверять себе и своим планам. Канал связи включился сразу, как будто его ждали. «Шакти, обрадуйте меня хорошими новостями, а то у нас тут такая ситуация, что будет очень плохо, если...» «Генерал, миссия выполнена, все готово в точности так, как вы и приказали. Готовы начать в любой момент», — прозвучал полностью довольный собой голос. Правда, последняя фраза прозвучала холоднее и кому-то еще. «Так ведь? Отлично, тогда включите трансляцию на всех частотах и начинайте», — ответил он, подключив канал связи с тактическим залом и мостик оплота в режиме конференции. «Сейчас кое-что будет, после мне нужна связь с командиром вражеского флота, в крайнем случае, трансляция моих слов на всех частотах. Не знаю, кто командует флотом Вектора, но отчего-то у меня сложилось впечатление, что в ходе боя командование поменялось, тактика в какой-то момент изменилась. В любом случае, узнав кое-что от разведчиков Техносоюза, вспомнив результаты первого десанта и неуверенный в своих талантах по командованию в космосе, я решил перестраховаться, и, надеюсь, эта идея увенчается успехом. Не хочу вновь чувствовать то пугающее чувство, понимая, что могу потерять ее. Планета Вектор, некоторое время назад. Адмирал товарищ, известно что-нибудь о результатах атаки джедаев?» — спросил президент Томпсон, дрожащей рукой пытаясь отпить вина из стакана, но пока безуспешно. Здание затряслось, освещение замигало, с потолка посыпалась пыль. «Че? Пока нет. Пожалуйста, не мешайте мне руководить флотом», — прозвучал ответ, и перед тем, как канал связи оборвался, стали слышны новые слова: «Начать отвод кораблей для перегруппировки. Наша новая цель – вражеский Ф. Зря мы передали командование ему», — недовольно проговорил генерал Мадьюс. «А вы-то уж молчите», — ответил президент, бросив взгляд на тактический стол, где все еще было изображение системы. Теперь оно было сверху, а поверхность стола заняла схема города с отметками боев в нем. Высадка врага все-таки случилась, пусть они и понесли большие потери, но спасательных капсул упало немало. Мужчина подумал со злостью: «Если бы я знал, что все так будет, оставил бы эти шахты с коконами, а теперь я могу все потерять». «Генерал, мы потеряли связь с орудием ПКО. Наблюдатели сообщают, что оно цело, но связи нет», — доложил один из операторов. «Мы потеряли связь с наземными пунктами обороны. Похоже, враг окружает дворец и...» — снял наушники другой и начал взволнованно докладывать, но отвлекся. В помещение вбежал запыхавшийся офицер с двумя солдатами сил планетарной обороны. Он бежал долго, настолько, что заговорил не сразу, а стал пытаться отдышаться, кашляя. Наконец, ожидание прервали его слова: «Генерал, кхех, там, штаб гарнизона дворца был взорван минут 20 назад, а когда мы бежали сюда, то по пути увидели мертвых в пункте наблюдения. Их как будто расстреляли в спины, а они, в этот момент из коридора, где теперь имелись небольшие баррикады по бокам, раздались взрыв и крики солдат, что его обороняли. Почти сразу в помещение полетели бластерные снаряды, что смели троих прибывших и еще двух офицеров. Все присутствующие, включая президента, вытащили пистолеты, попутно направляясь к ближайшему укрытию, когда на лицах многих появилось крайнее удивление. Тагрута, что была оператором космического сканера, бросила на стол гранату, после чего упала на пол, а потом прозвучал громкий хлопок, и помещение залил яркий белый свет. Раздались крики и выстрелы, а также звуки бега множества ног. Томпсон не стал стрелять, опасаясь попасть в кого-нибудь, а попытался отползти ко второму выходу. По пути он случайно потерял пистолет, но все равно стал двигаться на четвереньках, но тут его лоб уперся во что-то холодное, подозрительно напоминавшее ствол бластера. Несмотря на пятна в обзоре, зрение стало возвращаться, он увидел, что это и правда бластерный пистолет. Мужчина отпрянул, собираясь позвать на помощь, но тут увидел, что в помещении полно дроидов, которые недавно атаковали станцию связи. Они уже обезоружили почти всех, кто находился в штабе. Некоторых держали лежащими и на прицеле, некоторых ставили на колени с руками положенными на затылок. «Ты, предательница!» – прокричал он, видя, что целится в него та самая девушка из его армии, что бросила светошумовую гранату на стол. «Я, разве не она?» – девушка указала в сторону. Он посмотрел туда и увидел точно такую же Тагруту, встающую с пола, только одетую в форму спо-вектора. Переведя взгляд на собеседницу, увидел, что девушка перед ним в другой форме и с эмблемой Техносоюза на предплечье. На это у него не нашлось слов, а вот у вставшей слова нашлись. Причем очень недовольные слова. «В следующий раз, сестра, ты пойдешь в поле. Я тут чуть не оглохла. У тебя лучше получается, да и граната уменьшенной мощности», ответила сестра-близнец, после чего указала на сидящего на полу мужчину. «Это он президент?» «Да, как всегда, в самой богатой одежде с закосом под скромного служителя народа», также недовольно ответила собеседница. Чтобы подойти, ей пришлось растолкать несколько черных дроидов. «А это что, новые игрушки старшины?» «Я думаю, кое-кого поинтереснее. Кстати, у нас тут скоро переформирование в новую службу. В общем, потом все расскажу, сейчас дела». Шакти помахала в сторону пультов связи. «Можно подготовить трансляцию на всех частотах так, чтобы услышал флот Вектора?» «Да, сейчас». Сестра направилась к двум офицерам связи и направила пистолет на одного. «Фини, ты же, конечно, скажешь, нет, я не предатель, а ты?» Начал молодой мужчина, после чего получил бластерный снаряд в грудь и упал. Разведчица повернулась ко второму связисту. Тот сразу ответил, прикрываясь ладонями. «Я все сделаю, только не убивай. Я все будет. Итак, мистер президент, независимо от того, что творится там, в космосе, вы проиграли. У вас простой выбор. Сейчас вы объявите, что ради народа, планеты, благополучия и так далее и тому подобное призываете всех сложить оружие, что заключили договор с Техносоюзом и, в общем, вы поняли, да?» Тагрута подошла к столу и скинула с него остатки гранаты. «Если откажетесь, это сделает ваш приемник, ну, или его приемник. Если согласитесь, будете работать на Техносоюз, немного зависимым, но, по крайней мере, живым и также президентом. Сенат республики этого так не оставит. Наш сенатор этого не оставит. Скоро здесь будет флот корпуса юстиции». Начал мужчина, спешно встав и приняв смелый вид. Он продолжил, глубоко вдохнув воздух. «Я, ГХ». Собеседница вставила ему в рот дуло своего бластерного пистолета, отчего он подавился и замер. «Не хочу устраивать тут нудную лекцию о том, как обстоят дела в галактике. Это может понять, наверное, лишь работник спецслужб. Мое прежнее предложение остается в силе. Корпус юстиции по прибытии, ох, страсти-то какие, узнает, что вас атаковали пираты, а Техносоюз пришел на помощь, и вы решили на радостях заключить с нами выгодные договоры. Как же все хорошо складывается, учитывая, что из-за продолжающихся боев садиться на планету небезопасно. А тут еще сообщение о том, что ваш сенатор случайно повесился в собственном душе. Вот же, трагедия. Как жаль, а сенатская комиссия по ресурсам уже получила деньги за самое правильное в данной ситуации решение. Что еще? Ах, да, конечно же, все законно. Это, здесь были джедаи.